Глава 7. Следующие сутки превратились в один длинный вязкий миг ожидания. Я почти не спала, вздрагивая от каждого звука за окном. Дешевый кнопочный телефон, который дал мне Павел, все время находился где-то рядом со мной, как не разорвавшаяся граната. Его молчание было громче любого крика. Я пыталась занять себя, разбирала бабушкины книги, мыла окна, даже пыталась чертить на обороте ватмана, но мысли ускользали, снова и снова возвращаясь к испуганному лицу Павла. Я прокручивала в голове наш разговор, анализируя каждое свое слово. Не слишком ли я давила? Не показалось ли неубедительной? Дважды в день я созванивалась с Закревским. Он был спокоен, как удав. «Терпение, Елена Викторовна», — говорил он своим хриплым голосом. «Вы ведь доверились интуиции, и она не должна подвести. Воронов позвонит, поскольку вы посадили семя сомнения в его душу. Теперь оно должно прорасти сквозь толстый слой страха. На это нужно время. Отчаявшийся человек не принимает быстрых решений. Он должен дойти до самого края, заглянуть в пропасть. И только тогда он будет готов ухватиться за протянутую руку. Занимайтесь своими делами и не накручивайте себя лишний раз». Я пыталась следовать его совету. Я снова погрузилась в анализ схемы их аферы, пытаясь предугадать, какие еще ловушки они могли для меня приготовить. Я восстанавливала в памяти структуру финансового отдела, цепочки согласований, вспоминала обрывки разговоров, подслушанных в коридорах. Я работала, потому что работа была единственным лекарством от парализующей неизвестности. Звонок раздался на исходе второго дня, вечером. Резкая пронзительная трель кнопочного телефона заставила меня подпрыгнуть. Я схватила трубку, стараясь унять дрожь в руках. «Слушаю». «Елена Викторовна?» Шепот Павла был едва слышен. Он явно звонил из какого-то укромного места. На фоне слышался шум воды, возможно, из ванной. «Да, Паша, слушаю». «Я подумал. Я не могу. Это слишком опасно. Марк, он...» «Он что, Павел?» Мягко спросила я. «Он узнал о нашей встрече?» «Нет-нет, но он что-то чувствует. Он стал дерганым, злым. Сегодня вызывал меня несколько раз, спрашивал про какие-то старые отчеты. Смотрел так, будто знает». «Он не знает, он боится. Потому что его конструкция построена на лжи и на таких людях, как вы. И он понимает, что она может рухнуть». «Я не могу встречаться, не могу передавать документы», — торопливо шептал он. «Меня вычислят». «Я не прошу об этом, пока. Мне нужно только знать, чтобы начать. Имя, название фирмы, через которую проходили деньги. Вы должны это знать». В трубке повисло молчание, полное его страха. Я слышала сбившееся дыхание собеседника. «Павел, это ваш шанс. Первый и, возможно, последний. Просто название». «Финстратегия», — выпалил он на одном выдохе. «О, финстратегия. Все платежи шли туда, как за консалтинговые услуги. Директор некий Руслан Тарасов. Говорят, старый армейский друг Марка. Все, я больше ничего не могу сказать. Не звоните мне, я сам, если смогу». Гудки. Связь прервалась. У меня в руках было первое звено. Не просто догадка, а конкретное название. Я тут же набрала Закревского. «Финстратегия, директор Руслан Тарасов», — без предисловий сообщила я. «Отлично», — голос адвоката оживился. «Это уже что-то. Название говорящее. Сейчас пробью их по базам. Регистрация учредителя, финансовая отчетность, если она вообще есть. А вы, Елена Викторовна, не теряйте времени. Попробуйте вспомнить, фигурировало ли это название где-то у вас в компании. В договорах, служебных записках, в электронной почте. Любое, даже самое косвенное упоминание». Мы разделили задачи. Закревский ушел в мир юридических баз и старых связей. Я осталась наедине со своей памятью и ноутбуком. Я открыла ноут. VPN-сервер в Швейцарии, анонимное облако, пароль из прошлого. И передо мной развернулся мой личный рабочий архив. Это была моя старая профессиональная деформация, привычка, выработанная годами. Как архитектор, ведущий десятки сложных проектов, я знала цену потерянным данным. Я никогда не доверяла общему корпоративному серверу, где царил вечный хаос из разных версий файлов. Поэтому у меня всегда был свой собственный, идеально организованный архив. Личное облако, куда автоматически синхронизировались все проекты, которые я вела. Я копировала туда не только свои чертежи, но и связанные с ними бюджеты и акты. Не из подозрительности, а из желания защитить свои проекты, свою работу. Марк не знал об этом облаке. Я не считала нужным посвящать его в такие мелочи. До звонка Павла этот холодный цифровой океан данных был моей тюрьмой. Сотни папок, тысячи документов, чертежи, сметы, договоры, служебные записки. Я была уверена, где-то здесь, в этих терабайтах легитимной работы, спрятана игла их аферы. Но как ее найти? С чего начать? А теперь у меня есть имя и название фирмы. Теперь я знала, куда копать. Я попробовала ввести в поиск по файлам офшор сомнительной операции «Откат». Бесполезно. Ольга была слишком умным юристом, чтобы использовать такие слова в документах. Час за часом я просматривала тысячи документов, используя поиск по ключевым словам «Финстратегия Тарасов». Результат был нулевой. Предатели оказались слишком умны, чтобы оставлять такие явные следы. Это был тупик. А мне была нужна передышка. Одевшись потеплее, вышла из дома. Я не спеша дошла до небольшого парка. Осень здесь пахла влажной землей и горьковатой прелой листвой. Воздух был холодным и чистым. Он обжигал легкие и прояснял мысли, забитые схемами, планами и страхом. Я шла по шуршащему ковру из золотых и багряных листьев. Ветер срывал с деревьев последние, самые упрямые из них, и они кружились в медленном прощальном танце. Эта увядающая, но величественная красота резонировала с моим состоянием. Что-то внутри меня тоже отмирало, сбрасывало все лишнее, готовясь к долгой, холодной зиме. Неподалеку виднелся шпиль главного корпуса МГУ, и эта архитектурная доминанта, как маяк, потянула за собой волну воспоминаний. Я вспомнила себя 20-летней, стоящей на пороге другого, не менее величественного здания — моего архитектурного института. Я не была просто хорошей студенткой. Я была одержимой. Архитектура была для меня не профессией, а языком, на котором я говорила с миром. Я дышала линиями, мыслила объемами, видела сны в виде чертежей. Ночами, когда другие готовились к экзаменам, я могла до рассвета сидеть над проектом, ища идеальное сопряжение балки с опорой или выверяя до миллиметра угол падения света в будущем атриуме. Это было чистое, незамутненное творчество. Мои проекты побеждали. Сначала на институтских конкурсах, потом на всероссийских. А на пятом курсе я взяла гран-при на Международной олимпиаде молодых архитекторов в Праге. Мой проект общественного центра, смелый, асимметричный, с использованием зеленых технологий, произвел фурор. Я помню тот момент. Овации, вспышки камер, тяжелая бронзовая статуэтка в руках. Я чувствовала себя всемогущей. Я могла строить целые миры. Именно там, на банкете после награждения, я и встретила Марка. Он не был архитектором. Он был из другого мира. Мира финансов, маркетинга. Мира, где идеи превращались в деньги. Он подошел ко мне, улыбаясь своей обезоруживающей улыбкой, и сказал фразу, которая тогда показалась мне гениальной. «Вы создаете поэзию из стекла и бетона, а я могу сделать так, чтобы эти стихи прочитал весь город». Он не говорил со мной о конструкциях или материалах. Он говорил о наследии, о влиянии, об изменении городского ландшафта. Он восхищался не моим талантом как таковым, а его потенциалом, его рыночной стоимостью. Он смотрел на меня, как на неограненный алмаз, и уже подсчитывал, сколько будут стоить бриллианты, которые из него получатся. И я, опьяненная успехом и его вниманием, поверила, что мы смотрим в одну сторону. Я думала, что нашла не просто мужчину, а партнера, который даст моим мечтам крылья. Я влюбилась в него. Марк был человеком мега-харизматичным. Он умел ухаживать так, что от счастья кружилась голова. Да и в браке остался все таким же очаровательным, мерзавцем. Я верила ему, во многом на него полагалась, помня завет. Мужчина — глава семьи. Остановившись посреди парковой аллеи, закрыла глаза. Ветер пробирал до костей. Воспоминания были такими яркими, словно все произошло буквально вчера. И в этой осенней тишине, вдали от планов мести и юридических стратегий, до меня, наконец, дошла истинная причина его поступка. Та, что лежала глубже денег, глубже другой женщины, глубже всего. Деньги и бизнес были лишь инструментом, поводом. Ольга была лишь удобным соучастником, тоже завистливой и ведомой. Настоящая причина была во мне, в той 20-летней девочке, выигравшей Олимпиаду в Праге. Марк не умел создавать. Он был гениальным продавцом, манипулятором, организатором, но сам он не мог породить ни одной оригинальной идеи. Он мог только упаковывать и продавать чужие. И моим главным талантом он пользовался много лет. Он был продюсером при гении, и эта роль его устраивала, пока она приносила славу и деньги, которые он считал своими. Он построил свою империю на моем фундаменте, и весь мир видел в нем создателя. Но в глубине души он знал правду. Знал, что без меня он никто. Просто отличный менеджер. Эта мысль, этот червь сомнения в собственной значимости годами подтачивал его изнутри. Мой талант был его главным активом и его главным проклятием. Он напоминал ему о его собственной вторичности. Зависть. Она толкает людей порой на ужасные поступки. Когда он возжелал предать меня? Год назад? Два? Завидовал ли Марк мне с самого начала? Впрочем, это все лирика. Бывший муж все-таки решился на немыслимое. Он решил не просто уйти или развестись. Он решил затоптать меня, прежде очернив. Показать всем, что я ничтожество, не способное справиться без его таланта. Подставить меня, обвинить в мошенничестве, выставить сумасшедший и посадить в тюрьму — это был его способ переписать историю. В новой версии этой истории он, Марк Захаров, был не просто мужем гениального архитектора. Он был трагическим героем, гением-одиночкой, который столкнулся с предательством партнера, но выстоял и повел компанию к новым решениям. Он не просто забирал мои деньги, он забирал мое имя. Он присваивал себе все мои проекты, все мои победы, всю мою жизнь. Его предательство было актом высшего, почти экзистенциального воровства. Если он не мог быть творцом, он должен был уничтожить Творца, чтобы занять его место в истории. Я стояла под голыми черными ветвями деревьев. Я не чувствовала окружающего жуткого холода, стремившегося забраться мне под кожу. Внутри меня все выгорело, оставив после себя лишь звенящую, кристально ясную пустоту. Теперь я знала, с кем воюю. Не с жадным бизнесменом, не с неверным мужем, а с человеком, пытающимся аннигилировать мою суть, чтобы заполнить собственную пустоту. И теперь моя месть перестала быть просто борьбой за свободу. Она стала борьбой за право на существование. Озарение, такое немыслимое и неожиданное, дало толчок, и я знала, что искать в том ворохе информации, что ждал меня дома. Я резко развернулась и устремилась назад. По дороге забежала в магазин, купила корейской лапши, яиц, хлеба и молока. Устроившись за ноутбуком, на секунду замерла, как перед прыжком в воду, и бодро застучала пальцами по клавиатуре. Я зашла с другой стороны. Поиск по суммам. Павел упомянул платежи. Я знала, что крупные суммы всегда требовали моего утверждения. Я искала нерегулярные, нетипичные транзакции в адрес неизвестных контрагентов. И через полчаса нашла. Серия из 5 платежей за последние полгода. Получатель ИП Громов С.А. Громов Станислав, финансовый директор и правая рука Марка. Платежи были оформлены как премии за успешное завершение этапа проекта. Но я знала, что никаких премий в это время не было. Суммы были крупными и неровными. Они совпадали с теми деньгами, которые, по версии следствия, выводились на мои офшорные счета. Они пропускали деньги через личное ИП своего финансового директора. Это было грубо, но под прикрытием его полномочий почти незаметно. А уже оттуда, скорее всего, деньги уходили в финстратегию Тарасова. Я хотела позвонить Закревскому, но решила сначала проверить новостные ленты. И увидела это. На главной странице одного из ведущих деловых порталов страны красовалась фотография Марка. Он сидел в своем роскошном кабинете, на его лице была написана благородная усталость и стальная решимость. Заголовок гласил: «Марк Захаров. Мы перевернули страницу и смотрим в будущее». Я открыла статью. Это был шедевр пиар-войны. Марк рассказывал о том, как он с болью в сердце столкнулся с предательством партнера, но сумел сохранить компанию на плаву. Он говорил о новых контрактах, о планах по расширению. В статье была и цитата Ольги, представленной как «блестящий юрист, чьи решительные действия помогли стабилизировать ситуацию». Вся статья была пропитана одним посылом. Елена Сокольская — это досадное прошлое, ошибка, сумасшедшая, пытавшаяся разрушить то, что создал ее гениальный муж. А он, благородный рыцарь, все спас. Я смотрела на его глянцевое лживое лицо на экране, и меня накрыла волна чистой, незамутненной ярости. Они не просто хотели посадить меня в тюрьму. Они хотели стереть меня из истории моей же компании. Вычеркнуть мое имя, присвоить мои заслуги, мою жизнь. В этот момент зазвонил кнопочный телефон. «Нашел», — коротко сказал Закревский. «Тарасов Руслан Игоревич. Личность примечательная. Два условных срока в 90-х за рэкет. Потом легализовался. Стал решалой. Фирма его классическая прачечная. Нулевые отчеты, меняющиеся юридические адреса, но... Год назад эта фирма приобрела на подставное лицо 2 гектара земли в Одинцовском районе. Как раз рядом с тем местом, где Марк планировал строить новый загородный клуб. Земля оформлена как сельскохозяйственная, но я уверен, что ее назначение вот-вот изменится. Он купил ее для Марка на грязные деньги. Наши деньги». Я слушала его, но перед глазами все еще стояла фотография Марка. «Он дал интервью», — тихо сказала я. «Я видел», — спокойно ответил адвокат. «Ожидаемый ход. Они пытаются залить бетоном свою версию правды. Создают информационный фон для суда». «Он выставляет меня сумасшедшей. Он присваивает себе все, что я создала». Я не могла сдержать дрожь ужаса в голосе. «Елена Викторовна», — голос Закревского стал жестче. «Запомните, в нашей войне есть два поля боя. Одно — в суде, в кабинете следователя. И там мы будем бить фактами, документами, свидетелями. Второе — в головах людей. И эту войну мы пока проигрываем. Не обращайте на нее внимания. Это просто шум. Шум не должен отвлекать вас, а делать злее». Он был прав. Ярость была топливом. «Что мы сделаем с Тарасовым?» — спросила я, возвращаясь к делу. «А вот с Тарасовым мы поступим иначе. Это не пугливый бухгалтер. Это тертый калач. К нему нужен другой подход. И у меня есть одна идея». Я закрыла ноутбук. Интервью Марка все еще горело у меня в мозгу. Но теперь оно вызывало не только тупую боль в районе сердца. К нему прибавился азарт. Бывший муж повысил ставки. Он вывел нашу войну на публику. Что ж, тем громче будет его падение.